Мы с ним возвращаемся в строй. Я знаю, что ни выражением лица, ни тоном голоса я не должен показывать слабость. А у меня такое чувство, что множество глаз ребят смотрит на меня печально и изучающе. Я спрашиваю сдержанным тоном. «В нашем взводе потерь нет?» «Один раненый в руку», — отвечает Мехди. «В других взводах убито четверо или пятеро». Я высвобождаю свою руку из его руки и отхожу от него, сказав: «Я к Хусейну». «Садитесь», — говорит он. «Я сажусь. Впереди видна насыпь, перпендикулярная нашему движению. Наши войска пока не пересекают ее». Хейдар обнимает меня за шею, притягивает к себе и говорит: «Это укрепление при асфальтовом шоссе. Иди глянь, есть за этой насыпью войска или нет». Я встаю, и он вместе со мной отправляет еще и Асгара. Вначале мы идем быстро, но чем ближе к насыпи, тем больше замедляемся. Ночь совсем темная. Танки горят далеко от нас, и ничего осветить здесь не могут. Я тихонько говорю Асгару: «Смотри под ноги внимательнее». Он кивает, дескать, понял. На насыпи я вижу какие-то тени. Асгар указывает мне на них. Дальше мы передвигаемся ползком. Я пристально смотрю на них до тех пор, пока не вижу, что одна из теней пошевелилась. Теперь ясно, что это человек. Я жестом командую Асгару возвращаться. Назад мы тоже ползем на брюхе. Я передаю Хейдару то, что мы видели. И он собирает командиров взводов и отдает им приказ. Рота рассыпается в цепь и готовится к бою. Отдан приказ вперед, и мы идем, но осторожно и пригнувшись. Задерживаем в груди воздух и выдыхаем его медленно, ожидая, что будет дальше. За насыпью слышна суматоха и громкий говор и крики врагов. Они бегают туда-сюда и перекрикиваются, словно почуяли что-то. Хейдар посылает одного из гранатометчиков вперед на открытое пространство и приказывает ему: «Стреляй!» Степь вдруг освещается, его граната летит в насыпь, взрывается оглушительно и страшно, а наш задержанный в груди воздух выходит наружу. Вражеский пулемет бьет по нам с насыпи. Вначале он стреляет наугад, но затем словно бы увидел нас и уже поливает наши ряды вдоль и поперек. «Вперед!» — кричит Хейдар. «Всем на насыпь!» Поднявшись на ноги, я бегу, как вдруг огонь пулемета обращается в эту сторону, и мы падаем. Мне кажется, что красные трассирующие пули так близко пролетели от моего лица, что меня обожгло их жаром. Я вжимаюсь лицом в землю. Справа и слева от меня ребята стонут от боли, а Хейдар надрывается криком: «Вставай! Вперед! На насыпь!» Опершись на руки, я поднимаюсь и говорю тому, кто лежит впереди меня: «Вставай, вперед!» Но он не реагирует, и я хватаю его ногу и толкаю ее. И вдруг чувствую, что вся моя рука намокла. Он дрожит, как ивушка, и я больше не медлю. Встаю и бегу к насыпи. Пулеметчик врага ведет огонь по степи, где несколько наших гранатометчиков бегают туда-сюда и стреляют по насыпи с разных точек, меняя местоположение. Я одним броском достиг насыпи. Несколько наших бойцов прибежали сюда до меня и теперь поливают огнем ту сторону. Я взбираюсь на гребень и вижу, как за насыпью несколько вражеских солдат-пехотинцев выскакивают из своих ячеек и бегут в тыл. И все наши разом начинают стрелять по ним, так что все они падают. Наш гранатометчик всадил гранату прямо в пулеметное гнездо, и пулемет, и все, кто были при нем, взлетели в воздух. Хейдар, уж не знаю, как при такой массе он добежал сюда столь быстро, кричит: «Первый взвод направо, второй и третий взводы движутся влево». Я иду в цепи первого взвода. Продвигаемся осторожно, бросая гранаты во вражеские окопы. Вражеская пехота, видимо, при первых же выстрелах боя бежала в тыл. Перед нами никого нет, лишь несколько изувеченных трупов валяются на шоссе. Это асфальтовое шоссе настолько размочалено танками и бронетранспортерами, что на нем почти не осталось целого куска асфальта. Навстречу нам идет наша цепь. Это рота Абес. Асгар подбегает с тыла и приносит весть. по эту сторону насыпи ройте окоп. Это уже следующая насыпь после той, которую мы взяли штурмом. Я уже совсем без сил. Мехди приказывает копать окопы, а я сижу на земле и пытаюсь отдышаться. Ребята начали вгрызаться в склон насыпи и закапываться в землю. Я лег спиной на эту насыпь, и тут подошел Мехди. Он обходит нашу цепь и вот дошел до меня. «Вставай, руй окоп, закапывайся. Не обманывайся этим затишьем. С рассветом знаешь, что тут будет? А здесь кто копает?» Я слышу голос Расула. «Это я здесь, и ага Абдулла». «Парень, и ты здесь?» — восклицаю я с усталым удивлением. «Да, мы тут с ага Абдуллой», — отвечает Расул. «Так хорошо получилось. Мы с ним вдвоем». Кто-то бегом приближается. Это Асгар несется во весь опор. «Что там?» — спрашивает его Мехди. «Куда ты?» «Ребята», — сообщает Асгар счастливым голосом. «Наша 25-я дивизия тоже подошла. Все идет как надо». Не добавив ничего больше, убегает. Мехди встает. «Пойду посмотрю на другие окопы. Ты давай вставай. Вставай, копай». Он идет к следующему окопу, который роет Мерза. Тот настолько устал, что даже разговаривать сил у него нет. Он, как робот, долбит штыком землю и выбрасывает ее наверх. Окоп он делит с одним из новых парней во взводе, которого я не знаю. Я снимаю все свое снаряжение и тоже начинаю копать. Слышу голос Мерзы, говорящего напарнику. «Давай ты заканчивай. Я уже выдохся». Он вылезает из полуготового окопа и обессиленный ложится на спину. Я весь углубился в работу. Выбрасываю землю наверх, потом вгрызаюсь в дно окопа штыком, держа его обеими руками. Обливаюсь потом, остановился передохнуть и вижу Масуда. «Ты один?» — спрашивает он. «Да, подключайся». Вылезаю из окопа и протягиваю ему штык. Он берет его и начинает копать. Мы достигли такой глубины, чтобы окоп наш, в положении сидя, прикрывал нас по плечи, и без сил падаем на его дно. Во рту горечь, и я спрашиваю Масуда, «У тебя вода есть?» «Нет, кончилось», — отвечает он, словно бы через силу. Я прислонил голову к стенке окопа. Стрельба слышна, но вдалеке. Прижимаю коленки к груди. Масуд вдруг как будто вспомнил о чем-то и спрашивает: «Где те ребята, которых вражеский пулеметчик положил?» «Позади той короткой насыпи», — отвечаю я, — «метров на 50 к тылу». Он выпрыгивает из окопа, я сейчас вернусь. Уходит, прежде чем я успел спросить его, куда он идет. Места стало больше, я могу растянуться в полный рост. Та часть неба, которая видна мне, осветилась бледным лунным сиянием. Слышу голос Асгара, но не различаю слов. Потом его голос приближается. «Кончайте окапываться и будьте готовы. Время читать намаз». Я совершаю сухое омовение, и в то время, как я читаю намаз, возвращается Масуд. Он ждет наверху, пока я закончу, потом спрыгивает ко мне. «Держи, вот вода». «Откуда?» — изумленно спрашиваю я. Впрочем, ответа я не жду, а, схватив флягу, выпиваю из нее все до капли. Он достает и целлофановый пакет с финиками, и мы, без лишних слов, начинаем их поглощать. Их очень много, и настроение мое улучшается. «Откуда ты это взял?» — спрашиваю я. «У тех, кто погиб в атаке на пулемет. Они там и лежат, убитые. Впрочем, мне теперь безразлично, у кого это взято. Я ложусь на дно окопа, а Масуд говорит мне: «Пойду проверю, хорошо ли ребята окопались. Сейчас вернусь». Вражеский обстрел усиливается. Противник постепенно разобрался, до какого рубежа мы дошли, и вот уже вся степь вокруг нас покрылась взрывами. Но я настолько хочу спать, что ни на что не обращаю внимания. Помню только, как Масуд толкал меня, чтобы я немного ужался и дал ему место. Полуоткрыв глаза, я еще заметил, что наверху нашего окопа появились мешки с песком, и на миг мне подумалось, что этот окоп — лучшее спальное место в мире. Взрывается мина, и мне на голову и на лицо падают комья земли, камни и горячая земля. Открываю глаза. Солнце бьет прямо в лицо. Голова тяжелая. Поворачиваюсь и понимаю, что Масуда в окопе нет. руками и головным платком, очищаю лицо от грязи и сажусь, с любопытством осматриваюсь. Передо мной пустыня с растрескавшейся землей, близко насыпь, а сзади, поодаль, параллельно ей, еще одна насыпь. Не видно, чтобы кто-нибудь ходил в полный рост вдоль нашей насыпи. Присмотревшись, вижу тут и там головы ребят, высовывающихся из окопов, осматривающихся и опять исчезающих. Выше меня двое наших на насыпи сделали себе защиту целиком из мешков с землей и иногда высовываются оттуда и стреляют. А в окопах справа и слева никого не вижу. В надежде, что кто-нибудь откликнется, громко спрашиваю, сколько сейчас времени. Из соседней ячейки слышен голос Мирзы. «А вот наш зеленщик пришел». 9:30. Расул и Абдулла из своей ячейки выглядывают вместе. Увидев их, улыбаюсь и киваю приветственно. Из-за роста Расула вижу только его волосы и чуть-чуть глаза. Он внимательно осматривается вокруг и похож на пугливую косулю, которую жажда выгнала из леса, и она всякий миг ожидает нападения охотников. Вот его взгляд остановился на чем-то, и, проследив за ним, я вижу бегущего сюда Масуда. Добежав, он ныряет в наш окоп прямо на меня, больно ударив меня в ребро. «У-у-у!» — восклицаю я протестующе. «Что это с тобой?» Он устраивается рядом со мной и спрашивает, когда проснулся. «Только что». «А какие там новости?» «Мы в окружении», — сообщает он. «Иракцы со всех сторон». Потирая ребро, я ухмыляюсь и говорю, как бы повторяя его слова себе самому. «Ага, значит, мы в окружении». Как-то подобравшись, он серьезно отвечает. «Наша 10-я дивизия отступила. Той насыпи, что есть на карте, в реальности не оказалось. И вот они на рассвете ушли». Я невольно смотрю на небо. Всегда самый надежный выход из окружения давала ночная тьма. Но этим утром и подумать страшно, как далека ночь. И все-таки я не принимаю его слова всерьез. Я не раз бывал в окружении, и каждый раз ощущение было совсем иным. Никогда не было так тихо и спокойно. Правда, вот просвистела мина и взорвалась за насыпью. Расул высунулся, испуганно огляделся и спрятался. Масуд оперся затылком о мешок с песком и вытянул ноги. Чтобы оглядеться получше, я выбираюсь наверх и сажусь на эти мешки. Вон несколько человек бегут, согнувшись. Те, кто вели огонь выше нас, спрятались. Абдулла полулежит в своем окопе и смотрит на меня с удивлением. И вдруг вражеский пулемет дает по мне очередь, и пули летят перед моим лицом и вгрызаются в насыпь, обдают меня фонтаном сухой земли. Ныряю вниз на Масуда. От грома этой очереди у меня чуть барабанные перепонки не лопнули, и я непонимающе таращусь в небо. «Говорил я тебе», — замечает Масуд. Мое сердце учащенно бьется. Я неторопливо устраиваюсь рядом с Масудом. Мне кажется, что все мое тело потеряло чувствительность и как-то онемело. Прислушиваюсь. Очереди и взрывы звучат вначале далеко, а потом постепенно приближаются. Теперь я верю, что мы окружены. Наш левый сосед, 10-я дивизия, отошла в тыл, и ее место заняли танки врага. Половина насыпи в наших руках, остальное во вражеских. Ребята из роты Абес, немного отступя от насыпи, окопали в степи и караулят эти танки. Я вижу вдали ребят из этой роты. Их силуэты то появляются из кучек земли, то опять скроются. Наш сосед справа, 25-я дивизия. Они держат фронт вправо до канала Зуджи, который идет перпендикулярно той насыпи, по которой проходит наш рубеж и линия обороны 25-й дивизии. Канал, в свою очередь, образует прямой угол шоссе Шалам-Чебасра. По ту сторону канала противник, по эту наши войска, 25-я дивизия. Через канал проходит мост, который весь в дыму и огне. Противник пытается преодолеть его и перейти на эту сторону канала. Но наши вцепились в этот мост и сопротивляются изо всех сил. Это мне понятно по интенсивности боя, который там идет. У нас за спинами пустынная степь до предыдущей параллельной насыпи, взятой нами раньше. Гладкая земля, пропеченная солнцем и растрескавшаяся. Я с тревогой наблюдаю за Мехди, который выскочил из своего окопа и бежит к нашему. Падает плашмя вплотную к мешкам с песком. Я подвинулся, чтобы дать ему место, и говорю, хотя не вижу его за мешками. «Мехди, прыгай вниз!» Смотрю на него, чуть выглянув, а он смотрит на ту насыпь, что осталась у нас в тылу. «Хорошо. Так хорошо, как сейчас». Мерза высовывается из своего окопа и приветствует нас, сжав кулак над плечом. «Привет, зеленщикам!» Неожиданно пули летят в нашу насыпь, и мы все приседаем и прячем головы. «Шайтан вашу!» — говорит Мерза. Абдулла откликается. «Ага, Мерза, ошпарь его умывальным кипяточком!» Мерза смеется. «Хорошо, — сказал. Мехди, слабо улыбаясь, сообщает. «По рации передали. К нам едет пара машин с боеприпасами и продовольствием. Аллах, помоги им добраться успешно!» Я слежу за его взглядом, который направлен на вражеские танки. Вот они, красуются вдали. Спрашиваю. «С теми танками слева. Надо бы что-то сделать с ними». «Штаб дивизии сказал ждать», — отвечает Мехди. «Выдвигает против них батальон за той насыпью». Расул выглядывает из своей ячейки. Вид его испуганный, оглушенный, непонимающий. Слышен крик. «Пикапы! Пикапы! Две Тойоты!» Машины проехали сквозь ворота в тыловой насыпи и на полном газу мчатся к нам. Танки выпускают снаряд, другой. Потом вдруг открывают ураганный общий огонь по тому участку степи, по которому едут машины. За пикапами бурно клубится пыльный шлейф, как бы делящий степь надвое. Мы все смотрим на эти машины с болью и надеждой, и вдруг видим, как танковый снаряд взрывается перед одной из них. Эта машина оливкового цвета вдруг сбавляет скорость и начинает вилять туда-сюда, а, проехав сквозь клубы дыма от этого взрыва, и вовсе сворачивает в сторону, словно она хочет развернуться, и в этот момент рядом с ней взрывается еще один снаряд. Пикап остановился, водительская дверь открылась, и вдруг, в мгновение ока, машина исчезает так, словно ее и вовсе не было, а на ее месте поднимается в небо гриб из дыма и огня, и потом с неба валятся части этой машины, рассыпаясь по степи. У меня прямо сердце остановилось. Все, что осталось от машины, это ее обгорелый металлический скелет, из которого поднимается густой дым. Танковый снаряд не попал в нее, но взорвал те боеприпасы, что были в ее кузове. Дружный крик боли вырывается у всех нас. Они сожгли машину нашей надежды. Второй пикап, прыгая на ухабах, прорывается таки к нам и врезается прямо в насыпь. А всю степь затянуло дымом и клубами, взметенной взрывами земли. Ребята начинают стекаться к этой машине, и отовсюду слышны возгласы благодарения. Но и танки дружно концентрируют огонь на нашей насыпи. Они, кажется, воспользовались тем, что мы от них отвлеклись, и выдвинулись дальше в степь между двумя насыпями. Оттуда им лучше обстреливать нас. Мы, в общем-то, оказались беззащитными, спрятались в окопы, а снаряды рвутся на насыпи. И вот один из них попадает в чью-то ячейку, и тот, кто был в ней, оказывается засыпанным по пояс. Он лежит неподвижно, и лицо его бело, как мел. Мерза и его напарник выпрыгивают из своего окопа и подбегают к нему. С трудом вытаскивают его из земли, и тут напарник Мерзы сам падает, а на гимнастерке его расплывается красное пятно, все увеличиваясь. Огонь ведут прямо по нам. Мы скрючились на дне окопа, и вот снаряд взрывается совсем близко. Отовсюду несутся крики «Санитаров! Санитаров! А, я весь горю! А, медики, носилки бы сюда!» Я слышу, как кто-то подбегает, но вот еще один взрыв танкового снаряда, и мне в лицо летят раскаленные комья земли. Обеими руками я закрываю лицо, но вижу, как кто-то в падении прячется за мешки с песком и часто дышит. Но, задыхаясь, успевает ругать врага. Я вижу, как он крепко ухватился за мешок с песком, и на тыльной стороне его кисти читаю татуировку «Я люблю тебя, мама». Он уползает от нас на четвереньках, все так же поливая врага отборной руганью. Пули летят над самым нашим окопом и бьют в мешки с песком. Я втягиваю голову в плечи. Запах взрывчатки становится все сильнее. Снаряд ударяет в насыпь, и слышится душераздирающий крик. Осторожно смотрю поверх мешков с песком. Тот окопчик, или сооружение, которое выше нас было сделано из мешков, разметало прямым попаданием. И из клубов пыли неподалеку кто-то встает в полный рост, смотрит, непонимающе, на эту воронку, потом в ужасе поворачивается и бежит, спрыгивает в одну из ячеек. И вдруг Расул тоже в своей ячейке встает в полный рост. На его лице ужас, а зеленые глаза потемнели, как темные оливки. Его руки словно перестали работать и висят вдоль тела. Жилы на шее отвердели. Белки глаз покраснели, как в ту ночь, когда он на кладбище упал в могилу и на него светили фонариком. Абдулла хочет схватить его за руку и утянуть назад, но Расул вырывается и совсем вылезает из окопа. Он кричит что-то нечленораздельное, бежит мимо нашей ячейки, и тут я обеими руками хватаю его поперек туловища и изо всех сил затаскиваю в нашу ячейку. Он визжит, молотит руками и ногами и вцепляется мне ногтями в лицо. Масуд схватил его за шею, а я пытаюсь обуздать его молотящие конечности. И тут над нашим окопом взрывается еще один снаряд, и его пламя и взрывная волна сплющивают нас о стенку окопа. Я валюсь на Масуда и Расула, задыхаюсь. Мне действительно забило горло землей. Я с трудом откашливаюсь и восстанавливаю дыхание. Расул вдруг как бы отключился. Он недвижим, словно мертвец, и плотно прижал коленки к груди, а головой уткнулся в коленки. И я обнимаю его и Масуда, и так мы все трое лежим без сил на дне окопа. Только уши мои еще работают, и они слышат со всех сторон стоны и оханья и крики о помощи, обращенные к санитарам. Расул дрожит, и я плотнее прижимаю его к себе. Обстрел этот, кажется, никогда не закончится.